Глава 27. Марат. Разузнать, куда Аня делась, труда не составило. Город был маленьким, и пусть являлся для меня чередой незнакомых лиц, они, казалось, знали друг друга все. Правда, секретарша на меня так покосилась, что я сразу понял. Я запустил новый виток сплетен. Еще бы. Аня несколько лет мутила со своим боссом. Разошлись, он женился на местной принцессе, но старая любовь не ржавеет. Аня беременна, но ей все не имется. И вот ее уже ищет новый босс. А может, еще что-то приплетут? Я не мастер сочинять новые сплетни. По адресу я поехал сразу же и поцеловал дверь. Было заперто. Милой мелкой старушки здесь не имелось. Да и дом новый совсем. Из тех, в которых соседи не то чтобы не дружат, а даже не знают друг друга. Я уехал и вернулся вечером. С тем же успехом. Ночью, словно дурак влюбленный, посидел под ее окнами, перед этим старательно вычислив, на какую сторону они выходят. Окна были темны, кота на подоконнике не имелось. Я проявил шпионские навыки и наклеил на дверь ниточку. Утром она была на месте. Привлекать главу охраны для поисков мне не хотелось. Итак, сплетни и море. Мне плевать, но наверняка Ане переживать все было неприятно. Я сидел в машине и думал, куда она уехала. Здесь где-то, это я нутром чувствовал. Словно внутренний радар встроен, только, к сожалению, работающий с небольшими погрешностями. Прямо за домом Ани начиналась степь. Жесткая площадка, горки и качели. А за ними бескрайнее море колышущегося волнами ковыля. И тогда я вспомнил Якуб. Они были близки, она знала его с детства. Эту теорию стоило проверить. Весной по снегу и грязи мы ехали долго, еще и забуксовали. Сейчас я летел лихо, оставляя за спиной столб пыли. По дороге отрубилась связь, но заблудиться здесь было нереально. Дорога одна. Изредка ее перерезали затоптанные домашним скотом колеи. Позади небо коптит комбинат. Я ехал прямо. В определенный момент по одну сторону потянулся длинный табун лошадей. Наверное, принадлежат Якупу. Лошади смотрели на меня с любопытством и проводили взглядом, вытянув свои длинные изящные шеи. Крошечную машинку Ани я увидел издалека. Она стояла прямо перед самым домом. Откуда-то из-под веранды вылетел мелкий кудлатый пес и громко меня облаял. «Давай разойдемся мирно», — предложил я. Пес заткнулся, удивленный спокойным тоном моего голоса. Из-за сарая показался Якуб, махнул мне рукой. Я открыл багажник. Аня уже научила меня, как надо навещать стариков. Продуктами было забито несколько пакетов. Я вынес их и понес к дому. «Не стоило», — начал было Якуб. «Мне несложно». «Где Аня?» «У загонов. У меня, однако, было слишком поздно огулялась. Теперь жеребится, а я не знаю, успеет окрепнуть малый до снега или нет. Если нет, помрет. Окрепнет». Зачем-то пообещал я. Пригнулся, проходя внутрь, оставил пакеты на тесной кухне и пошел за Аней. Она была внутри загона, прямо рядом с лежащей на боку лошадью. И я мгновенно напрягся, как саданет копытом. «Ты зачем туда полезла?» – спросил я. «Это же животное!» «Очень умное животное», – поправила Аня. «Я тут уже час. Крупный же ребенок. Никак не разродится». По потной шкуре животного рябью побежала дрожь. Живот напрягся, и я отвел взгляд. Из-под хвоста что-то показалось. Что-то наверняка было жеребенком. Но я, исконно городской житель, не смог заставить себя на это смотреть. «Скоро родит», – деловито сказала Аня. «Иди, тебе Якуб и ведро сладкой воды даст. Маме нужно будет подкрепиться». Оставлять Аню одну не хотелось, но я послушался и вскоре вышел из дома с ведром, подслащенной сахаром воды. Как выяснилось, пропустил самое интересное. Хотя, в принципе, я об этом не жалел. Кобыла уже стояла на ногах, обнюхивая большой сизый мокрый мешок. Мешок шевелился. Анька же надела большую перчатку и прямо рукой надорвала эту сизую пленку. Я подавил рвотный рефлекс. «Рожать это некрасиво», – пожала плечами Аня. «Ну, естественно. Ты так же родился, разве только не в рубашке. Тонконогий мокрый жеребенок барахтался, кобыла его вылизывала, а Анька вытирала полотенцем. Это было одновременно противно и завораживающе. «Идите!» — крикнул Якуб. «Я напою ее и уберу тут. Кто родился?» «Жеребец!» — крикнула в ответ Аня. «Крупный! Точно до зимы окрепнет!» Пошла к дому, пролезла между прутьями загона, бросила на лавку перчатки и полотенце. Затем тщательно помыла руки холодной водой из колонки. «Чего тебе?» — спросила она, не оборачиваясь. «Зачем приехал?» «Ты не сделала аборт. Это был даже не вопрос. Не сделала. Я должен был и так понимать, что не сделает. А сейчас буквально видел. На ней были шорты и оверсайз-футболка. Ни намека на живот не видно. Но у нее изменилась даже походка. Аня словно шла и прислушивалась сама к себе. Щеки немного округлились, чуть спрятались торчащие раньше ключицы. Аня готовилась стать матерью. «Не сделала». «Я догадывался, что не сделаешь». «Зачем предлагал тогда?» «Я был очень зол». «Слушай, что тебе нужно?» Повернулась. Кожа чуть позолочена загаром. Такая вся, как будто моя, только выбравшая другого и пытавшаяся меня обмануть. Я могу разрешить все свои сомнения за несколько дней. Простая процедура, забор амниотической жидкости или пуповинной крови. «Меня твои сомнения вообще не ебут», — грубо ответила Аня. «В свою матку я лезть не дам». «Хорошо», — принял ее ответ я. «Имеешь право, так же, как имеет право любить мудака бывшего, который не сделал ей ничего хорошего». «Я могу сделать что-то для тебя?» Аня усмехнулась. Хотела сказать что-то едкое, но осеклась и посмотрела на меня внимательно, чуть склонив голову. «Знаешь, у меня есть две просьбы. Кот, мой люкс. Меня в любой момент могут положить в больницу. Нет, не нужно изображать волнение. С беременными такое случается. Людмила Григорьевна стара. Я думала привести его на время сюда, а в итоге боюсь выпускать кота из дома. Степь слишком необъятна для одного городского кота, даже если он большой и толстый. Заберешь его, когда будет нужно?» Я понимал, что весть может застать меня в Москве, где я проводил большую часть времени, но... «Да», — кивнул я, — «заберу. А вторая просьба...» «Не тревожь меня. Дай мне покоя. Никаких анализов, споров, бессмысленных разговоров. Лучше, если мы не будем видеться некоторое время». Ее взгляд был непреклонен. «Хорошо, хорошо», — согласился я. «Я дам тебе время». Развернулся и пошел обратно к машине, в тени которой мирно спал кудлатый пес.